Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Вот и я тоже думаю, засомневался Томмазо Кампанелло. Они оба посмотрели еще раз по сторонам. Округа глаз явно не радовала. А главное, нигде не было тех самых людей, чье мнение так яростно возжелало слышать Томмазо Кампанелло. То есть, конечно, люди-то кое-где все же виднелись, но какие-то они были слишком спешившие, слишком озабочены. Как-то не верилось, что у них вообще можно что-то спросить. «Вот так-так. Что будем делать?» Замешательство, в котором находился теперь паспорт тюремный, только усилилось. «Господа, может быть, вы сообщите мне, что у вас там происходит?» Женщина-шут явно нервничала. «Мне тоже хочется знать. Я, может, тоже втайне страдаю от Лефортова. Хотя, честно говоря, я совершенно от него не страдаю. Мне здесь даже очень нравится». «Позвольте поинтересоваться, что же вам здесь так нравится?» — упредил паспорт тюремный вопрос, который был готов сорваться с языка Томмазо Кампанелло. «В этом районе есть какое-то настроение. Он, безусловно, не безлик. Я, например, без всякого колебания предпочту его району стандартных многоэтажек, совершенно лишенному своего лица», — продолжала развивать свою мысль женщина-шут. «Я предпочту этот район какому-нибудь другому, безликому и современному. Даже если вы, Томмазо Кампанелло, говорите, что настроение, витающее в нем повсюду, вызвано подонством, растворенным в камнях улиц и планировке зданий. Да, возможно, что строившие и жившие в нем люди и передали невольно этому району основной лейтмотив, царствовавший в их душах. А что в этом удивительного? Постройки здесь в основном старые. В старые времена были, ох, какие тяжелые. Крепостное бесправие, царская деспотия, сталинщина, непрерывные войны, жестокость, тюрьмы, кандальники, топающие в Сибирь. Тем, кто строил и существовал в этих улицах, приходилось извиваться ужом, предавая подличие и обманывая, дабы просто-напросто выжить. Быть в числе подонков было для них суровой необходимостью, без которой долго на этой земле не удержишься. Конечно же, следы этого остались в камнях зданий и улиц. Подонство. А что в нем такого плохого? Ведь и собиратель московской земли Иван Калита был первейший подонок и жалобщик. Может, именно эти качества и помогли ему собрать московских земель побольше? Получается, что подонство даже играло вполне определенную прогрессивную роль. Честностью, да, благородством особенно земель не соберешь, татар не перехитришь. Интриги плести надо было. И в подонстве, безусловно, есть немало своей особенной поэзии. Именно ее, этой поэзии, и исполнено все кругом. Нет, определенно мне наша Лефортова необычайно нравится. Прежде всего, такой вот поэзии нравится. Я даже скажу такую вещь. Нам в наших хариновских делах надо побольше быть подонками, иначе мы ничего не добьемся. Иначе никогда наша хариновская революция в настроениях не победит. Само Лефортово нас учит. Не будешь подонком, не то что победить, выжить не удастся. А, кстати, Томмазо Кампанелло, что это за человек теперь с вами? Это тот же самый, с которым вы недавно появлялись в Харине? Физиономия у него, знаете ли, очень подловатая. Послушайте, Мандровы, мне сейчас некогда продолжать с вами беседу. Если хотите, мы можем с вами побеседовать, но позже. Уклонился от ответа Томмазо Кампанелло, увидев вдалеке милицейский патруль, который явно направлялся в их с паспортом тюремным сторону. Нам уже пора. С этими словами Томмазо Кампанелло засунул рацию в карман и, схватив паспорт тюремный за рукав, потащил его за собой в сторону остановки, возле которой только что как раз раскрыл двери полупустой трамвай. Вскочив в трамвай и проехав несколько остановок, друзья вышли на той, что называлась Солдатская улица. Видимо, раньше, еще до революции, в стародавние царские времена здесь было много солдат. Они здесь жили, тянули ненавистную лямку рекрутчины. Вообще, в Лефортово до сих пор оставалось множество зданий, принадлежавших военному ведомству. Военный госпиталь, военные училища, воинские казармы. Так как трамвай остановился едва ли не напротив церкви Петра и Павла, то в голову Томмазо Кампанелло пришла неожиданная идея. «Паспорт ты мой тюремный. Ты, кажется, божился, что никакого родства с нечистой силой не имеешь». «Да, точно», — согласился паспорт тюремный. «Ко всякой там чертовщине я никакого отношения не имею». «Тогда зайдем-ка в церковь», — тут же предложил Томмазо Кампанелло. «Докажи, что никакого отношения к нечистой силе не имеешь. А то вот женщина-шут говорит, что физиономия у тебя подлая. Может, ты все-таки черт? Черт-то он, понятное дело, просто обязан быть подлым». Томмазо Кампанелло на мгновение задумался, а потом неожиданно продолжил. «Мы зайдем в церковь, и там ты поцелуешь икону. Согласен?» «Согласен», — тут же без всякого страха подтвердил паспорт тюремный. «Чтоб без всяких там, какую я покажу», — для пущей серьезности добавил Томмазо Кампанелло. «А то не хватало мне еще с чертом связаться». «Договорились?» — вновь согласился паспорт тюремный, и приятели отворили церковную дверь. Увидав гроб, Томмазо Кампанелло сразу прошел мимо него вглубь церкви. Ему не хотелось смотреть на покойника. А потом остановился и задумался, какую выбрать икону для целования паспортом тюремным. Паспорт тюремный, наоборот, сразу подошел к гробу и заглянул старухе Юнниковой в лицо. «О, старая знакомая!» — сказал он, сразу заулыбавшись. «Бывал я у тебя дома. Что ж, встреча с покойницей — это очень хорошая примета. Чую, здорово мы сегодня с Томмазо Кампанелло повеселимся». И паспорт тюремный заулыбался еще шире, по-прежнему пристально глядя старухе Юнниковой в лицо. Томмазо Кампанелло не слышал тех слов, что говорил над гробом его новый приятель. Выдающийся хариновский революционер настроений никак не мог сделать свой выбор, потому что ему хотелось найти какую-нибудь наиболее чудодейственную икону. Но по какому признаку таковую определить, он не знал, а потому стал переходить от одного святого образа к другому, так ни на чем и не останавливаясь, пока, наконец, не очутился в самой глубине церковных пределов. Неожиданно до его ушей отчетливо донесся разговор, проходивший за приоткрытой дверкой, что вела из этих самых дальних от входа пределов храма в какую-то комнатку. Томмазо Кампанелло замер и принялся внимательно слушать. Мужской голос говорил: «Спать! Клонит в сон! Какое блаженство этот сон! Сны! Мне ничего не снится! Нет, я наврал! Почему я соврал, что не снится? Каждую ночь мне снится север. Там такие гостеприимные люди, особенно в Сыктывкаре. Меня там как-то ударили в ресторане ножом. Вот сюда, в спину, чуть выше лопатки. А незнакомые люди подобрали и выходили». «Идите сюда, ешьте», — произнес другой мужской голос, вкрадчивый, словно бы пытающийся успокоить обладателя первого голоса. «Вам, наверное, есть должно хотеться, если вы так долго мотались. Вы сами не москвич? Ешьте, ешьте. Вон какой вы крепкий, костистый, кулаки-то квадратные. Вам есть должно сильно хотеться». «Как это вы? Вы не знаете меня, а такое гостеприимство», — удивлялся первый мужской голос. «Вы, наверное, сами с севера. Такое гостеприимство, северное, незнакомому человеку пирожки». Неожиданно настроение его поменялось. «Нет, вы поп! Попик! Вы проявляете гостеприимство по просьбе Лассале! Попик, я сейчас говорю...» «Я все понимаю. Я понимаю все», — измученно и примирительно проговорил обладатель вкрадчивого голоса. «Не надо, не говорите больше ничего. Хотите, я даже прямо сейчас налью вам выпить». «Выпить? Вы мне предлагаете выпить? Вы, попик, предлагаете мне выпить? Ха, это, честно, даже странно». «Не буду я выпивать», — отказался первый голос. Предложение выпить задело его, и он пустился в рассуждение на эту тему. «Я был трижды женат, прочих подруг не счесть, и все, вы мне представьте, попик, все были алкоголичками, все мои женщины были алкоголичками. Это о чем-то говорит? Опять проклятые совпадения. Ведь не искал же я их таких, пьющих. Они возникали сами. Я тоже пил когда-то, еще совсем недавно. Вы мне... Я пил когда-то, давно, месяц назад. И вот я зашился. И вот я скучаю. Мне вы... Верю, верю, милый вы мой человек», — прервал это словоизлияние священник. «У вас же морда-то лошадиная. С такой, извините, мордой нельзя хотя бы разик не подлечиться от алкоголя». Томмазо Кампанелло продолжал слушать. Подойдя к нему и уловив, чем занят его новый приятель, паспорт тюремный тоже замер и весь превратился в слух. «О, я вижу, вы все знаете. Вы грандиозный человек. А я офицер. Да-да, офицер, правда, особой службы, но это мелочи. Можно сказать, рыцарь плаща и кинжала. Я москвич, учился в Щепкинском театральном училище. У меня все звезды малого театра на свадьбе были. Потом так...» «Как? Неясно, как?» — спросил священник. Теперь в его голосе звучало любопытство. Чувствовалось, что слова собеседника заинтриговали его. «Расскажите мне всю свою жизнь, честно и откровенно. Я постараюсь вам помочь. Вы же хотели совета?» «Ох, ха, понимаю, понимаю. Почем опиум для народа? Вы ловите мою душу? Ловите?» Говоривший мужчина был явно рад возможности излить душу, а потому откровенничал достаточно охотно. Возможно, он рассказывал этому священнику такие вещи, которые в другое время не рассказал бы и близкому родственнику. «Что ж, слушайте. Мне предложили поехать на остров Сал, в представительство Аэрофлота. Наши самолеты садились там для дозаправки. Абсолютно голый, выжженный остров с аэродромом, взлетно-посадочной полосой. Местные, негритянки. Отношения, роман с чернокожей. Вскрывается. Отозван обратно. Туман, снег, развод. И потом я директор драмтеатра в Заполярной Воркуте. Служил там когда-то прежде. Я же сирота. Отец – гэбист, военный переводчик. Погиб при выполнении интернационального долга. Мать – актриса театра имени Пушкина. Попала под машину, ее лучшая подруга Юнникова взяла меня на воспитание. И вот Воркута, годы и годы в Воркуте. Алкоголь, мрак, север, мгла, полярная ночь. Я был достоин лучшей участи, чем сидеть в далекой Воркуте. Теперь, приехав в Москву, я чувствую себя человеком, который превратился в конягу, запряженного в коляску конягу, который вынужден изо дня в день возить туристов по красивой центральной улице. Ставший конягой лишь недавно, он, как бывший человек, восхищается великолепными зданиями, что стоят по сторонам, бросает любопытные взгляды на нарядную публику, но понимает, что для всех он только коняга. Ему хочется надеть прекрасные нарядные одежды и идти в этой толпе по тротуару, разговаривая и перебрасываясь остроумными шутками со своими спутниками. Но единственное, что ему доступно, Это проехаться десяток раз туда-сюда вдоль по улице и вечером отправиться обратно в конюшню, где его ждет общество таких же, как он, лошадей и конюхов. Ему хочется любить человеческое существо и быть любимым человеческим существом. Но разве возможна любовь между человеком, венцом творения, и рабочей скотиной? Он, быть может, перенес бы свое положение рабочей скотины, если бы люди вокруг не давали бы ему так открыто и откровенно понять, что он рабочая скотина, и только рабочая скотина, и ничего общего у него нет с людьми, и не может быть, и не будет никогда. И никогда коняга не будет допущен на равных в человеческий мир для человеческих дел. Но наш коняга недаром бывший человек. Он умен и тонок. И, глядя на самовлюбленных и тщеславных, и жалких в своей мелкой сущности людишек, он осознает, что если бы не это проклятое конское туловище, хвост, четыре ноги, грива и конская морда, он бы мог добиться замечательных результатов на этой ярмарке тщеславия. Он бы мог надеть наряд, который бы был великолепнее, чем у других. Он бы мог также элегантно прогуливаться по центральной улице и садиться в коляску. Но он только коняга, и люди смотрят на него только как на конягу и воротят нос, когда доносится от него запах конюшни. Они, люди, полны самомнения. И он не самого последнего мнения о себе, но они люди, а он при них коняга. А как при чужих самомнениях быть конягой, если ты на самом деле заколдованный человек? Можно ли такое вынести и не захотеть повеситься? Его не бьют, его хорошо кормят, но ему этого мало, мало, он человек. И ему хочется быть первым среди человеков. Но он лишен достоинства человека вместе с самим правом быть человеком. «Нет, нет, никто не лишал вас достоинства человека. Никто!» — воскликнул священник, но говоривший мужчина его не слушал. «Вы понимаете, что в этом самое страшное? Это ужас лошади, которая понимает, что она лошадь. То есть она, может быть, когда-то была человеком, но вот она лошадь. Вокруг какая-то красивая улица, гулянье, смех, шутки, нарядные женщины. Она смотрит на все это по дороге из одной конюшни в другую, она только лошадь. Ей, может быть, тоже хочется разговаривать, шутить вместе со всеми. Она, может быть, чувствует, что она даже более умна и начитана, чем те люди, что идут мимо нее по праздничной улице. Ей, может быть, тоже хочется любви, но не лошадиной, а человеческой. Она, может быть, могла бы пережить это свое положение лошади, если бы кому-то была нужна ее душа. Но никому не нужна ее душа, ведь в окружающих человеках нет души, есть только самомнение. А как при чужих самомнениях быть лошадью? Черт, я заболтался! И этот мальчик, этот кастрированный мальчик, этот карлик-нос, он тоже, как и я, все печально ходит где-то. Это черная дыра, вакуум, ничто, непоправимое. Он тоже, как и я, человек, превращенный в лошадь. Мне рассказали эту историю про кастрированного каким-то извергом мальчика, когда я разыскивал хор и заходил на квартиры к нескольким хористам. «Я не понимаю, не понимаю!» — громко сказал священник. «Объясните!» «Я теперь верю в проклятые гиблые места. Знаете, есть такие дома самоубийц, чумные кладбища. Достаточно появиться в каком-нибудь месте такому мальчику, такому карлику-носу, появиться такому, как я, и все. Какая-то неодолимая тяжесть сумеречного настроения наваливается на это место. В этом месте уже не будет счастья, света. Разве нет? Разве не так? Разве вы можете мне не верить в том, что касается этого?» «Верю, верю», — согласился священник. «Вы ужасно тяжелое настроение вокруг себя создаете. Один вид ваш угрюмый чего стоит. Глянешь на вас, и действительно как-то тоскливо на душе становится. И еще это ваша история про несчастного мальчика. Но я не виноват, мальчик не виноват. Он не виноват в своем горе. И вот что я заметил. Странно, но присутствие в каком-нибудь месте на виду у всех палача, готового казнить кого-нибудь, или злодея, открыто готовящегося совершить свое злодейство, так не меняет атмосферы, царящей в местности, в которой готовится казнь или злодейство, как меняет атмосферу присутствие в каком-нибудь месте жертвы, уже состоявшейся казни или совершенного злодейства. В мальчике есть что-то такое непереносимое. Нет, может быть, в нем и нет ничего на самом деле. Может быть, он туп, не страдает от произошедшего с ним, ничего не понял. Но одних фантазий на тему этого, что он мог бы чувствовать, если был бы тонким, умным и впечатлительным мальчиком, уже и их одних хватит для того, чтобы превратить жизнь тех, кто начал невольно фантазировать на тему того, что творится в душе у этого мальчика, в кошмар. Эти фантазии образуют в душе черную дыру, в которой исчезает любой лучик света, проникший в душу извне, как будто его и не было. Только мрак остается, мрак и темень кругом. И я не могу объяснить это стечение обстоятельств, почему именно этот мальчик, почему именно его постигла такая ужасная участь. А если бы на его месте оказался другой, стал бы этот другой страдать меньше? Вы никогда не задавали себе подобных вопросов? Это действительно случайное стечение обстоятельств? Или стечение этих обстоятельств вовсе не случайно? Священник не ответил. Возможно, ему хотелось произнести какую-то проповедь, высказать какие-то свои убеждения на этот счет, но он этого не сделал. Вам нужно обратиться к чему-то светлому. С такими мыслями, как у вас сейчас, вы долго не выдержите, заметил он. Нет, правда, не выдержите. Но тогда, значит, логично броситься в побег, сбежать с севера из Воркуты обратно в Москву. Стоило же мне прожить столько времени в мучениях на севере, чтобы потом все равно осознать, единственный способ избавить себя от этих страданий – это сбежать с севера обратно в Москву. Да и теперь не так-то просто будет сбежать, неизвестно, удастся этот побег или нет. «Почему? Что такое? Вас что-то держит на севере?» – спросил священник мужчину, чей голос Томмазо Кампанелло, кажется, наконец узнал. Это был тот самый человек, что пришел в зальчик Харина искать Юнникову, и упал там в обморок. Томмазо Кампанелло вспомнил фамилию визитера – Таборский. Таборский тем временем отвечал на вопрос священника. «На севере меня ничего особенно не держит. Хотя, с другой стороны, и в Москве мне особенно не за что зацепиться. Но дело не в этом. Я должен сбежать не просто из одной географической точки в другую – географическую точку. Я должен перестать быть лошадью, конягой. Я должен вернуться в человеческое обличье. Я должен сбежать от этого колдовства, от этой злой судьбы, которая что-то уж очень меня полюбила, вопреки моей воле. Я должен скинуть с себя конскую шкуру, сорвать со своего лица лошадиную морду и удрать с конюшни от конюхов и четвероногих собратьев постоил. Но вот ведь что есть еще ужасного во всем этом деле. Сдирание со своего лица лошадиной морды, побег с конюшни из мрачной северной ночи – это такой адский тяжелый труд, от которого заматереешь и состаришься так, что вместо лошадиной морды на твоем лице появится какая-нибудь новая, не менее ужасная маска. Не знаю, тигра или жабы, кровожадного волка или подколодной змеи. И опять, о ужас, глянув в зеркало, убедишься, что это не твое лицо, а мерзкая, приросшая к нему намертво маска. Да, бедный я карлик-нос! Тяжелый вздох вырвался из груди Таборску. Перестаньте, пытался подбодрить его священник. Я уверен, что все у вас прекрасно получится. Я не знаю, чем вы там сейчас занимаетесь, но уверен, что чем бы вы ни занимались, вы обязательно добьетесь громадного успеха. Вы еще не так стары, вы талантливый, красивый, волевой мужчина. Вам ли так тяжело вздыхать? Лучше ешьте. Вы голодны, вот, берите пирожки. Я вас прошу, дайте мне зеркало, устало попросил священника Таборский. Есть ли у вас зеркало? Я хочу посмотреть на свое лицо. Нет, не так, я хочу глянуть на эту маску, что пристала к моему лицу. Вот здесь, за шкафчиком на стене, прошу вас, пригласил Таборского священник. Таммазо Кампанелло и паспорт тюремный услышали несколько медленных шагов. Потом послышался тяжкий стон, и мрачный голос Таборского сказал: «Да, как бы я хотел сорвать с себя эту мерзкую маску! Эти следы пороков, разочарований, времени, проходившего впустую, утраченной любви! Как бы я хотел перестать быть карликом носом!» Затем на несколько мгновений стало тихо. В этот момент, прячась за церковными колоннами, перебегая от одного столба к другому, не спуская глаз от стоявшего от него уже совсем недавно обидчика, к Томмазо Кампанелло приближался нищий Рохля. Трудно сказать, как он выследил хариновского героя. Возможно, он по обыкновению приплелся на церковную паперть, потому что, несмотря на вечерний час, она, жесткая и холодная, оставалась для него самым привычным местом в этом городе. Потом приоткрыл тяжелую резную церковную дверь и увидел в темноте вдали удалявшийся силуэт Томмазо Кампанелло. Возможно. «Только одна, только надежда у меня, нет, уверенность!» В голосе Таборского зазвучала особенная злая страсть. Все переменится, и у тех, которым сейчас солнце светит, у которых радость, у них солнце в другую фазу перейдет, мрачная ночь у них наступит, а у меня как раз в этот момент удастся мой побег, удастся, а то, что я матерый, что забурел, заматерел, как волк, это ничего, это поправимо, отпарим лицо-то. Ванночки там всякие будем принимать нежные. И буду я светлый и розовощекий, как младенчик. Будут у меня розовые губки, алые щечки, а те, которым раньше было хорошо, которые карлика носа человеком не считали, те, которые от нас, воркутинцев, бежали, как от чумы. Нет, при чем тут чума? Как от ледяного, от мглистого севера. Ведь они же насмехались над тем, что я в объятиях злой судьбы. А разве можно, разве честно надсмехаться над такой горькой судьбой? Они-то и окажутся со временем в другой фазе. Той, где ночь, пурга, луна светит, караул, вологодский, зэки, рожа, страх. А я уже к этому моменту буду счастлив. Я уже отмоюсь, отпарюсь. И я к тому времени младенчиком розовощеким стану. Только вот что-то у меня так хорошо пока не получается. Но это только пока. Мне надо жениться. В пятый раз. В конце-то концов я должен попробовать жизнь с непьющей женой. А те, которые презирали карлика носа, еще будут еще в другой фазе. Мгла, север, отведают. Очень морозный климат. «Про что вы? Я не понимаю!» – забеспокоился священник. Тем временем Рохли успел подкрасться к Томмазо Кампанелло и теперь прятался в какой-то нишке, едва ли не в полуметре от него. В нашем районе скоро соберется сходка очень странных воров, прошептал Рохли так, чтобы услышал Томмазо Кампанелло. Учти, произошедшее с Шубкой свалит на тебя. Шубку постигнет судьба мальчика из соседнего дома. Господи, кто это? Вскрикнул Томмазо Кампанелло от неожиданности. Кто ты? Где ты прячешься? Выходи! Кто здесь? Кто здесь? Заволновался в свою очередь, услышав голос Томмазо Кампанелло священник. Рохля тем временем быстро отбежал в сторону и спрятался за прямоугольной тумбой, на которой мерцало множество свечей, поставленных за упокой чьих-то душ. Ошарашенный Томмазо Кампанелло начал бестолково метаться по церкви, заглядывая во все темные углы, пытаясь найти говорившего. Паспорт тюремный следовал за ним, впрочем, никакого участия в поисках не принимая. Священник же выскочил из своей каморки и направился в сторону приятелей. Прятавшийся совсем в другом конце церкви нищий Рохли увидел, как из дверки медленно, пошатываясь от усталости и все сильнее охватывавшего его отчаяния, вышел Таборский и никем в этой суете незамеченный покинул церковные пределы. Глава 34. Молодежь – барометр общества. Оказавшись на улице, Таборский быстрым шагом подошел к краю тротуара и принялся ловить такси. Он хотел скорее добраться до кафе, в котором, как он думал, находится сейчас Лассаль. Ему нужно было всего лишь недолго поговорить с великим артистом. Он хотел узнать правду об одном давно мучившем его случае, относившемся к очень старой истории. Затем, после разговора, полагал Таборский, он вернется в церковь и всю ночь проведет в бдениях над гробом, воспитавшей его вместо родной матери старухи Юниковой. На его удачу водитель первой же остановившейся машины согласился отвезти его в центр столицы за весьма умеренную плату. И через каких-то 20 минут машина остановилась в узком, кривом переулке в исторической части Москвы. Собираясь рассчитаться с подвесшим его водителем, Таборский сунул руку в карман пальто, но бумажника там не оказалось. Однако в этот момент он почему-то не занервничал, вспомнив, что, как ему теперь казалось, накануне, садясь в поезд, убрал для надежности бумажник в маленький чемоданчик-дипломат, который потом в купе спрятал в багажный ящик под сиденьем. В другом кармане пальто у него было еще немного денег, и отдав почти все их за подвоз, Таборский сердечно попрощался с водителем, с которым болтал всю недолгую дорогу и успел чуть ли не подружиться, и вылез из машины. Ба! Справа на другой стороне улицы, словно из-под земли, вырос темный дом, обветшалый, очевидно, дореволюционной постройки. И там, в первом этаже этого дома, окна, закрытые изнутри красными щитами, вывеска «Кафе-бар», открытая настежь дверь. В ее проеме двигались неясные силуэты, которые, впрочем, через секунду исчезли. Он быстро пересек улицу, разглядев чуть подаль два каких-то больших необычных автобуса, от которых к окну в первом этаже дома тянулись толстые провода. Таборский вошел в открытую дверь и оказался в узком, с длинным зеркалом вдоль всей стены гардеробе, от которого, в свою очередь, другая открытая дверь вела дальше, в едва освещенную залу. Там в полусумраке виднелась барная стойка с пивными кранами. Напротив приполка, за которым располагалась, собственно, комната гардероба с вешалками и курил в ожидании посетителей гардеробщик, висилась узенькая деревянная конторка, поцарапанная и облезлая. За ней стояло далеко не молодой верзила с тяжелым угрюмым лицом, взимавший с каждого гостя плату за вход. Мрачный верзила был одет в черную рубашку и брюки, на шее у него висела массивная золотая цепь. Таборский остановился. «Сколько за вход?» Голос приемного сына старухи Юниковой прозвучал хрипло. Сейчас ему хотелось только одного – поскорее увидеть Лассаля, поговорить с ним, а потом поспешить отсюда прочь из этого сумрачного места обратно в церковь. Даже по сравнению с темными церковными сводами, состоявшим под ним печальным гробом, это преддверие кафе казалось мрачным, исполненным неизбывной тоски, где, кажется, все светлое и чистое в человеке должно было окончательно погибнуть, уступив свое место в человеческой душе неприкрытому разврату и прочим бесчисленным порокам. «Тебе точно сюда надо войти?» — спросил вышибала, глядя на Таборского слишком внимательно, слишком пристально. Не так смотрят вышибалы на обычных посетителей. «Кафе-то для молодежи!» Таборский замер. Он не мог сразу сообразить, чем может обернуться для него то, что кафе для молодежи. Ему надо было повидаться с великим артистом Лассалем, и только. Могло ли то обстоятельство, что кафе для молодежи, как-то помешать этой встрече? В этот момент из зала вышли две худенькие девочки. На вид им было лет по 17, не больше. Глянув мельком на Таборского, они прикурили, встав рядом с ним, свои сигареты от зажигалки, которая оказалась зажатой у одной из них в кулачке, и принялись с миленькими и свежими улыбавшимися личиками о чем-то тихонько болтать. Но вот начало разговора. Таборский невольно разобрал несколько грубейших нецензурных ругательств. Какими тонниками, какими вроде бы неопытными еще голосками они были сказаны. Мыслимо ли это? Но нет, он не ослышался. «Видишь, — сказал Верзила, потом разрешил, — проходи пока бесплатно. Может, тебе здесь будет не очень уютно. Тогда просто уйдешь. Останешься, я к тебе подойду». Таборский сдал в гардероб пальто и, сжимая в своей руке ручку чемоданчика дипломата, как завороженный приблизился ко второй внутренней двери. В последнюю секунду, перед тем, как окончательно шагнуть в особенно сгустившийся в этот момент в зале полумрак, словно желая и надеясь еще вернуться обратно в гардероб, он задержался и, обернувшись, глянул на Верзилу. Потом отвернулся, посмотрел в пол у себя под ногами, вновь обернулся к Верзиле. Но тот, едва поймав последний взгляд Таборского, мрачно проговорил: «Здесь только те, кому не больше 20». Таборский прошел внутрь. Не успел он сделать и нескольких шагов, не успел привыкнуть к полусумраку, как в зале вспыхнуло яркое освещение, и на него, Таборского, под салютовавший грохот ударных инструментов, были направлены сразу несколько телевизионных камер. Прежде он никогда не бывал в студенческом клубе. Впрочем, в это заведение, видимо, могли прийти любые юноши и девушка, не обязательно те, что учились в институте или университете. Но Таборский в первое мгновение определил для себя, что большинство посетителей здесь именно учащиеся высших учебных заведений. Он немного растерялся. Стало понятно, почему охранник так загадочно разговаривал с ним. Черт побери, надо же было сунуться. Тем временем перед ним возникла очаровательная и юная, как и все здесь, девушка. В руках она держала поднос, на котором был лишь стакан водки, накрытый ломтиком черного хлеба. «Милости просим! Милости просим!» — провозгласил ведущий этого вечера, снимавшегося телевидением. Как и было обещано, следующему вновь прибывшему, кто бы он ни был, юноша или девушка, стакан водки от заведения, от меня лично, разводящего сегодняшней вечеринки Сергея Лассаля. Таборский вздрогнул и вперился в ведущего, столь же юного, сколь и уверенного в себе. Он пытался разглядеть в нем черты его покойной матери. Затем, разряжая к облегчению очаровательной девушки затянувшуюся паузу, Таборский взял с подноса стакан водки и махом, без всякого стеснения, опрокинул его в глотку. Затем отправил в рот кусочек черного хлеба. Смущаться перед телекамерой актер Таборский, хоть и не игрывал, давненько не привык. Девушка приняла у Таборского пустой стакан, взяла его за руку и повела приемного сына старухи Юнниковой, жующего черный хлеб, на сооруженный посреди залы невысокий помост с расставленными по нему стульями, на которых уже сидели напротив друг друга двое юношей и две девушки. В пространстве между юношами и девушками расхаживал, держа в руках огромный оранжевого цвета меховой микрофон, сынок Лассаля. На нем был кожаный пиджак, очень похожий на тот, что носил этим вечером господин Радио, и лаковые ботинки с пряжками, того же фасона, что и ботинки паспорта тюремного. Только те, что были надеты на сынке Лассале, в отличие от тех, что были на паспорте тюремном, выглядели гораздо более изящно и, судя по всему, стояли совсем недавно в витрине дорогого магазина на какой-нибудь центральной улице. «Итак, как мы с вами и решили, третьего юношу выбрала злодейка судьба», произнес, делая жест в сторону Таборского, сынок Лассаля. «Меня... юношу выбрала злодейка судьба?» – удивленно переспросил Таборский. «Правда, он не совсем как бы уже юноша и не отличается, судя по цвету лица, трезвым образом жизни. Но что делать? Любовь зла, особенно любовь с первого взгляда», – иронизировал сынок Лассаль. «Любовь зла, возможно, кто-то из девушек, пришедших этим вечером в наше заведение и сидящих на этих замечательных стульях, полюбит и вот такого несвежего любителя юных дев, разгуливающего по ночной Москве в поисках оных дев. Что тут сказать? Ведь именно его подарила нам в этот вечер в качестве пятого участника игры «Злодейка судьба». Впрочем, что ж с того, что он уже далеко не восторженный и романтически настроенный юноша? Он ведь при этом и не девушка. А значит, и он может стать парой для одной из участниц нашей игры». Тут Таборский наконец обратил внимание на прикрепленные к противоположной стене залы большие буквы, составлявшие вместе название телевизионной игры, что проходило здесь этим вечером. «Любовь с первого взгляда». «Сергей, если вы будете злым, мы вас прогоним», неожиданно сказала наиболее красивая из двух девушек, сидевших на помосте. «В нашей компании давно не хватало ни мальчика, но мужа. Кстати, кто вы?» – обратилась она к Таборскому. «Расскажите нам о себе. Здесь такие правила. Каждый участник игры сначала в двух словах рассказывает о себе». Некоторые, сидевшие за столиками и стоявшие вдоль стен, юные посетители засвистели и захлопали в ладоши, подбадривая Таборскую. «Давай-давай, папаша, не стесняйся! Твоя жизнь еще не кончилась! Еще прямо здесь и сегодня полюбит тебя кто-нибудь, какая-нибудь красивая и молодая! Расскажи о себе и начинай играть с нами! Ты же вон какой крепкий мужик! Небось, не прочь закрутить любовь с молоденькой девушкой!» Впрочем, среди кричавших такие слова были в основном сильно подвыпившие молодые люди, в то время как раздавались и другие зрительские голоса, принадлежавшие девушкам. «Прекратите эту мерзость!» – кричали они Лассалю. На что сынок Лассаля отвечал: «Я бы и рад, но не могу ничего поделать. Я уже дал слово, что следующими участниками игры станут первые юноша и девушка, которые войдут в кафе после моего объявления». «Но он же не юноша!» – возражали негодовавшие девушки-студентки. «Но он хочет быть молодым. Он хочет всегда оставаться юношей. В конце концов, я же не знаю, быть может, ему для чего-то надо стать юношей. Может, он что-то в своей юности забыл сделать. Ведь так, уважаемый только что вошедший посетитель молодежного кафе?» В этот момент водка ударила Таборскому в голову, и неожиданно он рассмеялся. «Да, так, я ощущаю себя молодым человеком 25 лет. Мне кажется, после 25 лет в моем теле жил какой-то другой человек, не я», проговорил приемный сын старухи Юнниковой, пьяно улыбаясь. «Так я и думал», радостно провозгласил сынок Лассале. «Ведь если человек в его возрасте выбрался, набрался смелости прийти в молодежное кафе, то это может означать только одно. Он хочет вернуть свою молодость. Не могу же я лишить человека права вернуть свою молодость. По-моему, вечная молодость – это просто прекрасно. Как вам самому не противно? Как вы смеете так оскорблять человеческое достоинство? Кричали некоторые девушки-студентки уже Таборском. Нам противно на вас смотреть. Мне уже плевать на все и вся, мрачно проговорил Таборский. Я буду рад дойти сегодня до самого дна. Пусть это даже дно унижения. Может быть, какие-то боги с Олимпа хотят, чтобы я выпил всю чашу страданий. И как только я это сделаю, они оставят меня в покое, и кошмар кончится. И я вновь стану прекрасным юношей Таборским, который мечтает совершить свой подвиг. «Ну что ж», — проговорила красивая студентка, сидевшая напротив Таборского на помосте, «раз вы для себя все решили, не соизволите ли вы, наконец, представиться? Не равен час, сюда войдет еще одна девушка, которая тут же попадет на этот помост, и нам станет не до вас». «Я Таборский», — представился Таборский с застывшим грустным лицом. «Муж, изменяю своей жене, шляюсь вот в поисках, так сказать, приключений». Ведущий все правильно определил. Зашел в кафе на огонек. Между тем невысокий помост, на котором сидели участники игры, был окружен со всех сторон вплотную подступившими к нему посетителями кафе. Вытяни Таборский, сидевший на краю помоста, руку, и он бы мог коснуться кого-нибудь из зрителей. «Господи, зачем он пришел сюда?» – проговорила одна из девушек, стоявших неподалеку. «Неужели он не понимает, что ему здесь не место? Что здесь с ним сделают? Что здесь с ним сделают?» И тотчас, словно эхо, понеслось по залу. «Что здесь с ним сделают? Что здесь с ним сделают? Что здесь с ним сделают?» Таборский посмотрел по сторонам и обнаружил, что в толпе, окружавшей помост, в разных местах стояли несколько студенток в одинаковых масках-поросяток. Как на подбор, эти студентки-поросятки были полненькие и невысокого роста. Именно они и повторяли, как заклинание это «что здесь с ним сделают», которое, словно шелест листвы в ветреную погоду, непрерывно разносилось по залу. «Прекрасно! Прекрасно!» – проговорил Лассаль-младший. «Теперь мы знаем, кем является новый участник нашей игры. Это чей-то неверный муж, развратник, можно сказать, сатир. Кстати, а посетители кафе, которые одновременно являются нашими зрителями, знают, кто такой сатир? Ну, кто знает, кто такой сатир? Ответившему от меня приз – большая бесплатная рюмка водки». «Неизвестно, ответил бы кто-нибудь из зала на этот вопрос». Но тут неожиданно сам Таборский взял у сына Лассаля микрофон и сказал: «Сатир – это древнегреческое мифологическое существо с козлиными волосатыми ногами и копытцами. Поведением отличается крайне мерзким и развратным. Отсюда и название болезни – сатириазис, при котором мужчина вступает в многочисленные плотские связи». «Да-да! Вот именно!» – согласился с ним сынок Лассаля, беря микрофон обратно. «Вступает в многочисленные связи, шляется в поисках приключений, в поисках, так сказать, сомнительных удовольствий. В день всех влюбленных такой оборот дела, такой участник телеигры, посвященный любви с первого взгляда – это самое оригинальное, что можно вообще придумать. Кругом в день всех влюбленных на улицах и в многочисленных кафе встречаются юные и прекрасные, романтически настроенные создания и дарят друг другу милые подарки. А в нашем кафе на сцене сатир с ужасным, истасканным и изборожденным временем и пороками лицом, к тому же неравнодушный к алкоголю, что тоже сказывается на коже лица. Но ничего, и не такое в жизни поправимо. С помощью кремов и гелей, которые выпускает фирма-спонсор нашей сегодняшней вечеринки, можно помочь вернуть молодость еще и не такому посетителю, Ловко подвел разговор к нужной ему теме сынок Лассаля. «Кстати, дорогие гости, спонсор призов нашей сегодняшней вечеринки – косметическая фирма». И тут он назвал международный концерн благодаря телевизионной рекламе известной широкой публики. Тем временем официантка принесла Таборскому обещанную большую бесплатную рюмку водки, и он тут же махом выпил ее, поставив пустую рюмку обратно на поднос. А на помост из зала поднялась девушка с красивым черным портфолио в руках. Сынок Лассали передал ей оранжевый меховой микрофон, и она, раскрыв портфолио, с немного нудной интонацией принялась зачитывать текст с какой-то лежавшей там бумажки. «Человек в 35 лет. Лицо. Произошли значительные изменения. Прежде всего это касалось кожи, которая высохла почти повсеместно, за исключением крыльев носа и подбородка. Под глазами собралась лимфа и обозначились значительные круги. Лимфа собралась мешочками. Кроме того, появилось несколько не очень крупных бородавок, которые, тем не менее, были заметны и придавали всему лицу выражение некоторой высохшей усталости.